«Ты будешь мне помогать?» — совсем спокойно осведомился Смирнов. «Буду». Алекс с улыбкой глянул на Смирнова, как на шаловливого ребенка. «Куда я от тебя, старый хрыч, денусь?» «Их, судя по всему, много. Нас раз-два и обчелся», — сказал Казарян. «Они шуруют почти в открытую. Нам придется действовать тайно, со всей мыслимой осторожностью. Наша тактика, Саня. А почему ты решил, что мы будем действовать тайно?» Сходу азартно завелся Смирнов. «Работа началась. Работа. Официальная фишка не нужна в первую очередь им. Они тайные организации, а мы свободные граждане правового государства». «Нет такого», — перебил Алик. «А мы будем считать, что есть». Смирнов опять встал. «Терять нам нечего, они нас знают, так чему же прятаться? Действовать будем открыто, нагло и непредсказуемо для них. Нам нечего бояться, мы можем замазаться, открыться, по мелочи нарушить общественный порядок, и чем больше мы наследим, тем рискованнее для них любая попытка нас ликвидировать». «Думаешь, такие попытки будут?» — осторожно спросил Алик. «Будут, если мы загоним их в угол», — бодро ответил Смирнов и склонился над картонным ящиком. «Разделим подарки, пацаны». Сорвал широкую ленту скотча, раскинул на обе стороны две части крышки, вынул пенопластовую прокладку и стал выгружать на журнальный столик подарки заботливого Александра Петровича. 3 пистолета с наплечными сбруями, 3 пачки патронов, 4 ножа в чехлах, 4 изящных кастета, 10 баллончиков в упаковке с нервно-паралитическим газом, 2 миниатюрных японских фотоаппарата. «Больших денег все это хозяйство стоит», — задумчиво оценил подарки Казарян. «За что нам такие подарки?» «За дружеские услуги, который мы оказали и еще окажем любезному бизнесмену Александру Петровичу», — объяснил Смирнов и вновь предложил. «Выбирайте, кому что нравится, дорогие мои мальчишки». В каждом мужике сидит противоестественное восхищение орудиями убийства и детский восторг от обладания ими. Перезревшие пацаны примирялись к оружию. Виктор тотчас нацепил и стал подгонять сбрую с пистолетом. Казарян проверял свою машинку, выщелкнул обойму, попробовал спуск. Алик, вытянув из чехла широкий десантный нож, любовался своим отражением на поверхности сверкающего металла. Смирнов нырнул в ящик последний раз и вытащил нечто в фабричной упаковке, на блестящих боках которых были яркие надписи на иностранном языке. Варварский, не жалея заморского изящного дизайна, раскурочил упаковку и извлек из нее по очереди 5 радиопереговорников. Не милицейские грубые черные кирпичи, а элегантные, как французские пудреницы, вмещающиеся в ладони, безукоризненные устройства японского производства. Разложил их на столике, полюбовался и поинтересовался. Разобрались, что к чему. «Я пистолет не возьму», — сказал Алик. «Стреляю я скверно, да и таскать его под пиджаком одноморок. Лучше лишний баллончик прихвачу». «Бери», — разрешил Смирнов и взглядом обвел свое воинство. «Будем считать, что мы полностью экипированы. И в блестящей сей экипировке завтра полным парадом проследуем по Красной площади», — с невинным видом завершил за него фразу Казарян. «Нет, Ромочка», — нежно возразил Смирнов, — «завтра праздника не будет. Начинаются суровые будни. Итак, намечая основную нашу задачу, в первую очередь, определить смысловую направленность организации и окончательные ее цели. Во-вторых, выявить фактическое руководство этой организации». «Только-то?» — удивился Казарян. «Два пальца в асфальт? Сейчас сделаем!» «Не дури», — попросил Смирнов. Первое время, пока мы всерьез их не зацепим,